Гибкий общепит. Съели ли посетители не только блюда нового меню, но и самые изменения в формате заведения? Вот в чем вопрос. Среди моих знакомых мнения самые разные, но Даман уверен в том, что в целом перемены были приняты благосклонно. Кто-то перестал ходить, обиделся. Но больше, конечно, было пользы. Люди сказали: «Наконец-то мы можем поесть недорого». Некоторые клиенты в целях экономии из ресторана перетекли в кафе, и в этом, конечно, появилась некоторая убыточность. Но в целом у нас место демократичное. А перемены, они всегда будут, от чего-то надо отказываться. От чего можно и нужно, а от чего не следует отказываться, зависит не только от пожеланий клиента, но и от планов владельца бизнеса. Впрочем, клиенты здесь все равно на первом месте. Есть два вида бизнеса в общепите. Один стабильный. Например, вы держите ресторан, не меняя ничего, даже цвета салфеток. И многие клиенты это ценят. Такая же тарелка, блюдо того же вкуса, что и вчера, каждый день должно быть одно и то же. Консервативных людей много. Если вы рассчитываете на таких клиентов, нужно поддерживать именно этот стиль бизнеса. А есть виды бизнеса достаточно гибкие. Люди в своих ресторанах, да и не только в ресторанах, а в бизнесах вообще, постоянно меняют что-то, находят новые сферы услуг, новые сферы общения с покупателями, полностью изменяют дизайн, вкус, цвет. Для нас перемены не являются проблемой. Мы быстро меняемся с минимальным ущербом для себя и окружающих.